Глава 16. Слово владыки. Конец осеннего месяца 1077 года от раскола. В день, когда Елайское королевство должно измениться раз и навсегда, я собираю в центральном зале замка всех тех, кого в империи называют элитой, а здесь — Сангаур. Буквально владеющих жизнями. Идеально круглый зал спокойно вмещает больше 500 человек. Разумеется, это капля в колдовском море моего государства. Здесь лишь высшие магические чины. Те, кто управляет школами малефиков, отдельными полками и корпусами армии, особыми службами и прочие чернокнижники, обладающие властью. Высшие, направляющие, командиры, а также абсолютно все генералы, переброшенные с помощью порталов из самых дальних гарнизонов, и некоторые полковники армии. Они занимают места на каменных скамьях, установленных несколькими круговыми ярусами вдоль стен, сидят в полнейшей тишине и смотрят на меня. Рядом с единственными дверями в зал завис в воздухе советник. А я, совершенно один, стою по центру зала за высокой, изысканно украшенной серебром и драгоценными камнями каменной кафедрой. На ней покоится книга в тисненном кожаном переплете — свод законов Елайского королевства. На его составление я потратил немало времени, несколько месяцев упорной и кропотливой работы. Мне помогали знания, полученные в родительском доме, память архивариуса, опыт Беренгара, а также мнение некоторых людей со стороны. Той же Иссиль, например, которая прекрасно знала, что нужно черни, и как облегчить жизнь простых елайцев. Помог и Сайран, с которым мы ночами обсуждали многие законы и обычаи его народа. А время от времени к работе подключалась даже Изабель. Ее образование, в отличие от моего, было безукоризненным. Я использовал это как повод продемонстрировать ей и империи, что в Елайском королевстве грядут перемены. А сегодня настал момент оповестить об изменении тех, кто совершенно точно не захочет расставаться с накопленной веками властью. Я внимательно разглядываю каждое из лиц в зале. Молодые и старые, свежие и не очень. Некоторым здесь нет и 30, но выглядят они на все 80. Это те, кто участвовал в войне и убил много людей. Другие едва-едва получили посохи чернокнижников. Символ, который указывал на то, что эти колдуны добились высот в изучении темного искусства, но пока что ни разу не были на фронте и практически не покидали пределы городов. Опыта таким малефикам не доставало, но именно на них я собирался делать ставку при столь монументальных изменениях основ целого государства. «Приветствую вас, Сангаур», — произношу я твердым и уверенным голосом. «Должно быть, каждый из вас ломает голову о том, зачем мы сегодня собрались. Не буду томить вас в ожидании, а потому начну без прелюдий. Я намереваюсь изменить жизнь в нашем королевстве. Изменить ее в лучшую сторону, не только для нас с вами, но и для всех остальных». Тишина. Ни шепота, ни ропота, ни вопросов. Все те же внимательные взгляды, вперившиеся в мое лицо. «Это...» Я кладу руку в перчатки на книгу. «Новый свод законов Елайского королевства, написанный мной. И сегодня, здесь и сейчас, при всех вас, при тех, кто в отсутствие Ирандера правил от его имени, я объявляю, что отныне этот документ будет регулировать нашу жизнь. В нем собрана мудрость нашего народа и древних предков, живших на западном континенте. Сам замок, сама частица Арканума подсказывала мне, когда я работал над этим трудом. И благодаря ему Елайское королевство приблизит момент своего расцвета». Я делаю короткую передышку, давая присутствующим осознать мои громкие слова. Теперь некоторые из них все-таки переглядываются между собой. «Повелитель, вы сказали, что там собрана мудрость нашего народа?» — спрашивает высокий и очень худой направляющий. Один из тех, кто больше 5 лет несет службу у Аларского перешейка. «Именно так. Но ведь вы, простите мою дерзость, не из елайцев. Ирандер — мой отец. Так что уважаемый Зердан ошибается. Я плоть от плоти и дух от духа елайца. Потомок Сейнарай». Ничуть не смущаясь, отвечаю я в гробовом молчании, воцарившемся в зале после этих слов. «На мне перчатка владыки, владевшего этими землями 1000 лет. Ты сомневаешься в том, что я ношу ее заслуженно?» «Нет, владыка. Разумеется, нет, но...» «Тогда в следующий раз подумай хорошенько, прежде чем произносить такую глупость. Я могу счесть ее оскорблением». За то время, пока пришлось управляться со шмётками Элайского королевства, кое-что я понял совершенно ясно. Каждый из малефиков, каждый до единого, невзирая на их опыт, достоинства и недостатки, лучше всего понимает язык силы и страха. То, чем они умеют пользоваться, действует на них самих лучше всего, так что я не собираюсь строить из себя добряка и пытаться продавить свою идею уговорами. Потому что понимаю, это сочтут слабостью. Даже те реформы, что я предлагаю, вызовут у чернокнижников вопросы и недовольство. Чтобы они не решили, что я слаб, нужно показывать силу. Пока что просто на словах. «Отныне мы станем руководствоваться этим документом в каждом аспекте наших жизней». Почувствовав прикованное после осаживания старика направляющего внимание, я продолжаю. «И не только мы. Каждый житель королевства будет обязан подчиняться этому документу. Страна находится в упадке, и это не только потому, что она скудна ресурсами и плодородными почвами. Долгое время тут творилось беззаконие, которое никем не пресекалось. И вы все к нему причастны. Вы не думали о королевстве, только о себе, и Ирандер, оказавшийся запертым в башнях Айшадзул, оказался не способен контролировать воцарившийся хаос». Снова переглядывание. На этот раз многие смотрят на меня настороженно и перешептываются. «Безграмотный и бесправный народ, который ждет только наказаний, не может быть эффективным. Ремесла не развиваются, магия захеревает от поколения к поколению, потому что нет никакой системы обучения, потому что теряются важные знания. Никто не может наказать колдуна за то, что он творит по своему желанию. Никто не может наказать солдата, который по прихоти убивает крестьянина лишь за косой взгляд. Но отныне это изменится!» «И каким же образом?» — хрипло спрашивает старая, беловолосая и слепая колдунья в белой хламиде и с посохом о 8 человеческих позвонках. Она сидит совсем недалеко от меня, в первом ряду, и я знаю ее. Тайбель, одна из 5 оставшихся в живых высших. Проницательная, спокойная, хладнокровная. Ей в рот заглядывают многие из направляющих, и если я склоню ее на свою сторону, это будет большим плюсом в грядущих изменениях. «Во-первых, мы вводим в обращение деньги. Натуральный обмен и плановое производство продуктов и изделий останется в прошлом. Отныне каждый житель королевства, будь то направляющий, солдат, кузнец или крестьянин, будет получать за свой труд справедливую плату. Раз в месяц каждый житель будет обязан заплатить небольшой налог на содержание армии, дорог и прочих основ королевства, перечень которых записан здесь же». Я вновь кладу руку на книгу и делаю короткую паузу. Так, пока все идет неплохо. Малефики слушают меня очень внимательно. «Во-вторых, объявляется право личной собственности. Работа предстоит большая, но теперь любой житель королевства может владеть землей и жильем. Вся она, все Елайское королевство принадлежит мне, законному правителю, и выкупить участок, дом или построить новое жилье теперь можно будет через специальную комиссию, в которую я лично отберу людей. Вы сами, каждый из вас, получите за свои прежние заслуги в дар поместья и земли, которые сможете возделывать, и никто другой не отберет их у вас. Служите мне верно, и получите положение. Предадите и лишитесь не только золота и титулов, но и жизни. Что касается и предметов быта, оружия, любой собственности. Отныне любая вещь принадлежит тому, кто изготовил, вырастил или купил ее. Отбирая у крестьянина животное или урожай, вы нарушаете закон. И мы подходим к самому главному». Я вдыхаю побольше воздуха, слушая все нарастающий ропот среди колдунов. Илайский пепел. Сейчас у них вообще весь мир перевернется. «Третье — это система судов и наказаний за нарушение законов. Отныне закон един для всех, и для колдунов, и для военных, и для простолюдинов. Судить за проступки и нарушения записанных в этой книге правил всех будут одинаково. И чтобы сразу отмести все вопросы, решать, кто виновен, а кто нет, определять меру наказания — все это тоже будет делать специальный орган власти». Я обвожу огромный зал и собравшихся в них колдунов взглядом и добавляю в голос стали. Но запомните главное. Отныне, если вам не понравится, как себя повел крестьянин или солдат, кто угодно, вы не можете наказать его по собственному желанию. А если вдруг совершите подобную глупость, знайте, за такое вас самих будут судить. Эти слова вызывают в зале взрыв голосов и эмоций. Сидевшие относительно тихо до настоящего момента чернокнижники наперебой начинают возмущаться, что-то выкрикивать, обсуждать услышанное. Какое-то время я смотрю на них, переводя взгляд с одной группы людей на другую. Недовольных большинство, но есть и те, кто одобрительно и молча кивают, кто-то улыбается, часть просто в задумчивости покусывает губы. Что ж, не всеобщее недовольство, и то хорошо. «Тихо!» — рявкаю я через какое-то время, усилив голос магией. Слова прокатываются по залу, заставив некоторых колдунов пошатнуться. «Это моя воля и мое решение. Политика, которой вы придерживались долгое время, привела королевство на грань катастрофы. Еще немного, и люди начнут умирать от голода. Вскоре некому будет работать на полях, некому будет ковать оружие и инструменты. Проклятие, да некому даже будет лечить вас и учить ваших детей. А жестокостью и бессмысленными наказаниями простых людей, тех, за счет кого привыкли жить, вы только продлите агонию государства». «Если владыка Хелгар позволит вопрос», — склонив голову, спрашивает один из направляющих. «Вы говорите о неких органах власти. Хотелось бы знать, какие Сангаур в них войдут, и по какому принципу вы будете проводить отбор. По личной преданности, прошлым заслугам на поле боя или...» «В такие структуры я буду отбирать людей лично. После беседы и... определения компетенции, скажем так. И да, в них будут входить не только Сангаур, но и представители армии, для которых будет создана отдельная организация, следящая за порядком и соблюдением законов, усиленная некоторыми из вас. А еще в некоторые ветви власти будут набираться представители простого народа». «Что? Это издевательство! Черви и черн станут чем-то управлять! Но зачем это, владыка? Кто вас надоумил это придумать? Та имперская сучка!» «Заткнулись все!» Еще раз рявкаю я, и куда более мощный воздушный импульс, чем раньше, опрокидывает несколько человек на спины. «Кто из вас будет заниматься выращиванием злаков и копаться в земле? Кто знает, как правильно ухаживать за скотиной? Что вы в этом смыслите? Опытный крестьянин знает об этом больше вашего в сотню раз, а когда он не будет бояться, что весь его урожай отберут на нужды армии, и ему нечем будет всю зиму кормить семью, он работать будет лучше. Управлять ведомством должен человек, который понимает в том, что делает». После нескольких мгновений молчания голос подает Харран, один из высших, сидящий рядом с Тайбель. Пожалуй, среди колдунов он выделяется сильнее прочих. Высокий, с идеально ровной, густой, темно-черной бородой и мутными серыми глазами. Телосложением этот мужчина напоминает скорее воина, нежели Малефика. Его черты лица ровные, точёные, и взгляд выражает почти открытое недовольство. «Правильно ли я понимаю, владыка?» — спрашивает он. «Вы хотите забрать у нас власть и разделить ее между теми, кого сочтете достойными, включая солдатню и чернь?» Высший пристально смотрит на меня, ожидая ответа. Здоровый бородатый мужик в два раза шире меня в плечах и в полтора раза выше, но все же он чуть вздрагивает, когда я подхожу к нему вплотную, опустив вокруг себя температуру до состояния зимнего холода. Для пущего эффекта. «Ты что-то путаешь, Харран», — спокойно произношу я, глядя ему в глаза. «Ни у тебя, ни у прочих сидящих сейчас здесь нет собственной власти. Она заемная, дарованная истинным владыкой Елайского королевства. Это ведь я решаю, кого ей наделить и у кого отобрать. Кажется, за последние годы многие из присутствующих здесь забыли о том, что у вас есть владыка. Что ж, я напомню об этом». «Не сомневаюсь, правитель». Высший слегка склоняет голову, но покорности в его глубоком голосе ни капли. «И прошу простить мою дерзость, я неверно выразился». «Что ж, в следующий раз лучше подбирай слова». «Конечно, владыка, но все же...» «Хочешь что-то добавить?» Я хмурюсь, глядя на него, а краем глаза подмечаю, как заинтересованно многие малефики прислушиваются к нашему разговору. «Лишь одно, владыка. Многие из нас жили на этой земле, пока вас не было. Пока наш прошлый правитель говорил с древними богами, мы управляли этой землей. Да, может быть, не так хорошо, как вам хотелось бы, но мы пытались. По крайней мере, половина из здесь присутствующих — потомки Сангаур, как минимум в третьем поколении. Я сам веду родословную от тех, кто бежал с западного материка, и мое фамильное древо насчитывает 13 поколений. И все эти 13 поколений поддерживали Ирандера, а теперь и вас, владыка Хелгар. Неужели я, тот, кто воевал за вашего отца, достоин положения так же, как крестьянин, который только и умеет, что убирать за коровой навоз, который даже не умеет писать и считать? Ноздри Харрана гневно раздуваются, когда он задает этот вопрос, и его слова вызывают возгласы одобрения. «У нас вековые традиции! Устоявшийся уклад нельзя менять! Это приведет к катастрофе! Если мы дадим черни волю, они вовсе перестанут работать! А если будут знать, что никто их не накажет, как станут себя вести? Без почета и уважения!» «Вы закостенели». Я качаю головой и успокаиваю людей, поднятой рукой. «Привыкли жить определенным образом, и не видите, к чему все идет, а я вижу. Вскоре королевство начнет разваливаться на куски, а между вами вспыхнут свары». «Тогда мы решим их, как всегда, магией и словом нашего правителя». «Вашим словом, как поступали наши отцы и деды, но впутывать в дела Сангаур чернь, да еще и давать ей возможность влиять на нашу жизнь, это слишком!» «Это не тебе решать, Харран. Твои слова лишь доказывают, что ты не желаешь мыслить шире. Разумеется, никто не поставит безграмотного крестьянина управлять деревней или городом. Никто не даст ему возможность огульно обвинять любого Сангаур. Я ведь об этом и говорил». Я лично буду выбирать тех, кто разбирается в разных отраслях жизни. Я создам новую власть, и вам не о чем переживать. Ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Обещаю. Мы воевали за Ирандера. Сжимая огромные кулачища, цедит Харран. Мы все, и наши предки, мы — то единственное, что удерживало империю от уничтожения нашего народа. Наша магия сдерживала западную погонь, и мы жертвовали годами своей жизни за каждого из убитых имперцев. Именно за это Ирандер даровал нам власть, а вы... Вы хотите перечеркнуть деяния наших предков? Перечеркнуть наши жертвы? И что дадите взамен, владыка? Я дам вам свободу. Ровным тоном отвечаю я. «Свободу и спокойствие. Вам не нужно будет думать о том, что вашим детям придется погибать на бессмысленной войне, так же, как на ней гибли ваши отцы. Я создам новое королевство, которое станет тем местом, в котором вы сможете жить, не думая о бесконечных битвах. Я дам вам то, чего у вас никогда по-настоящему не было. Жизнь». Поначалу новый государственный строй принимается тяжело. И не только элитами темного государства, но и обычными жителями, чего я совсем не ожидаю. Большей частью забиваемые и запугиваемые веками люди просто не могут взять в толк, что у них теперь есть права, а не только обязанности, и это порождает массу проблем. В частности, в дальних провинциях и отдаленных поселениях, которыми десятки и сотни лет управляли малефики, никто не спешит оспаривать их действия или передавать власть. Это работает в основном лишь в столице и вокруг нее. Там, где я сформировал суды и магистраты из людей, к которым присмотрелся за последние месяцы, которые показали себя с самой лучшей стороны и приняли изменения благосклонно. Да, были и такие. Например, молодые чернокнижники из семей простолюдинов, которые еще не успели очерстветь и отдалиться от своих родных. Или военные в похожих ситуациях. Или те направляющие, разум которых оказался пластичен, и они поняли, что, следуя за изменениями, получат больше, чем если будут им противиться. Они старались выполнять мои указы, изучали новые законы и доносили их до простолюдинов. Помогали мне ввести в обиход финансовую и образовательную системы. но таких людей было меньшинство. Впрочем, та же Изабель, узнав о введенных мной реформах, сильно порадовалась. В приватной беседе я увидел, что девушка стала относиться ко мне слегка теплее, чем во время первого нашего разговора. Она явно верила, что я стараюсь изменить Елайское королевство к лучшему. И это грело мне душу. И грело куда сильнее, чем дипломатические письма, которые она отправляла в Лавингейский вал. Ведь я до сих пор не верил, что император жаждет мира, так же, как и я. Что же касается Тормунда, с ним все было не так однозначно. В глазах бывшего друга я все еще видел недоверие, словно он считал, что все, что я делаю, хитроумный план, чтобы охмурить Изабель и выставить себя в лучшем свете, пока готовится нападение на империю. Но, заметив взгляды, которыми он стреляет в сторону Иссель, встречая ее иногда в коридорах замка, я решил этим воспользоваться. Похоже, девушка ему нравилась. Так что во время общих обедов и ужинов я старался сажать здоровяка и Елайку рядом. Через некоторое время, подслушивая их беседу во внутреннем саду южного дворцового крыла, я услышал, как Иссель рассказывает Тормунду о том, как сильно изменилась жизнь в королевстве с моим приходом. В лучшую сторону, само собой. И судя по реакции бывшего друга, после этого разговора его ледяная броня дала трещину. Разумеется, с наскока изменить целый государственный строй невозможно, но я и не ставлю такой цели. Все должно происходить постепенно, и примерно через месяц после собрания Сената я, наконец, вижу первые успехи. В Тарразаре нормализуются ремесла и сельское хозяйство, добыча сырья и услуги. Народ все еще живет бедно, однако за счет того, что я сам постоянно нахожусь в столице и внимательно слежу за исполнением законов, сам веду многие суды и сам наказываю виновных в нарушении моей воли, ситуация улучшается день за днем. Деньги вводятся в оборот и начинают работать как полагается. Люди получают зарплаты и возможность обменять их на благо жизни, а чернокнижники, по большому счету, теряют не так уж и много. Особенно если выполняют то, что я от них требую. Налоги. Пока что они настолько маленькие, что недавно еще бесправным жителям королевства от них ни горячо, ни холодно. Они просто рады, что никто не отбирает их еду, не калечит и не насилует за косой взгляд. С правом собственности дело движется тяжелее, хотя бы потому, что, узнав о таком нововведении, самые ушлые чернокнижники решили захапать себе побольше всего, но сформированные для контроля ситуации специальные комиссии из молодых малефиков и старейшин, давно живущих на местах, проводят ревизии и распределяют ресурсы между людьми примерно поровну. Вдобавок ко всему начинает работать система начального образования. Теперь в некоторых магистратах детей учат счету, письму и естественным наукам. А медицина, которая за неимением в королевстве магии и целительства представлена только немногочисленными алхимиками, получает государственное финансирование. Само собой, я заново формирую отряды стражи и вообще органы защиты граждан. Теперь солдаты, которые там служат, так же, как и прочие, имеют не только права, но и обязанности, и закон к ним теперь применим не только за оскорбление или превышение полномочий в сторону малефиков, но и обычных граждан. А все это сверху контролирует Королевский совет. Орган из 6 назначаемых мной людей, каждый из которых занимается своей сферой деятельности. Финансами, армией, добычей ресурсов, сельским хозяйством, судами и строительством. Все эти перемены настолько сильно ошеломляют народ, что о преступности, к счастью, речи не идет вовсе. Простые люди пытаются привыкнуть к новой реальности и пока что напоминают полусонных узников, с которых внезапно сняли кандалы. Но вот чем дальше от столицы, тем медленнее меняется страна. Мне не хватает доверенных людей. Вдобавок, все свободное время съедает постоянный личный контроль Королевского совета. Их не оставить самих на себя, пока я не смогу убедиться, что они не допускают ошибок. У меня такое ощущение, словно я пытаюсь управлять шхуной без парусов и весел. Этот неповоротливый, постоянно обновляемый и не всегда идущий в правильную сторону корабль мне помогают контролировать всего несколько человек. Беренгар, на которого я сваливаю часть проблем, советник, который выучил свод законов за одну ночь и беспрекословно их выполнял, и несколько высших и направляющих, на которых я решил положиться. На свой страх и риск, но деваться было некуда, да в должности в Королевском совете. Разумеется, с помощью кристаллов связи и порталов, настроенных на большинство поселений королевства, я держу ухо востро, наблюдая за ситуацией на местах. Но этого оказывается недостаточно. Чем сильнее я меняю королевство, тем сильнее этому сопротивляются большинство самых закостенелых и злобных чернокнижников, дольше всех находящихся у власти. А потому, когда Беренгар докладывает о вспыхнувшем мятеже, я не особо удивляюсь. За оружие берется самая северная провинция королевства. Не слишком населенная. Всего 10 тысяч жителей на один город и десяток деревень вокруг него. Но один из постов в ней занимает тот самый ублюдок Харран, которого мне пришлось поставить на место во время собрания. Высший, как и четверо его братьев и сестер, в итоге присягнул на верность мне и новому закону и стал наместником одной из пяти провинций страны. За неимением лучшего кандидата. Но выдержал недолго, решив потягаться со мной властью и силой. Судя по сообщениям, он во всеуслышание объявил северные территории истинным Елайским королевством, а себя законным преемником Ирандера. Харран назвал меня лже-владыкой и утверждал, что я пешка императора, и звал под свои знамена всех, кто недоволен моими действиями. Что ж, весьма опрометчиво с его стороны. Я ожидал подобного, когда менял устои королевства, ведь перчатка не была способна решить всех моих проблем, что бы там ни обещал советник. Да, Ирандер с помощью замка и частицы Арканума полностью контролировал чернокнижников, но для меня это работало не так безоговорочно. Сначала я действительно мог связаться с кем угодно, призвать его и даже отдать приказ убить себя. Когда советник только-только привел меня в замок, взорвал голову высшему и объявил новым владыкой, все малефики и генералы приняли это как должное. Даже те, кому такое решение пришлось не по нраву. Кто-то сомневался, кто-то боялся за свою жизнь и не решался перечить, но факт оставался фактом. Перчатка Ирандера была связана со всеми чернокнижниками королевства и всеми солдатами, и каждым из них по отдельности или всеми вместе я мог управлять. Но все изменилось. Я не сразу выяснил, что высшие, направляющие и прочие малефики привязаны не совсем к перчатке, а к силе Ирандера, к его остаточной сути, если можно так выразиться. Со временем она рассеялась, разорвав связь с колдунами. Донести свою волю до малефиков, связаться с ними я все еще могу, но заставить их убить себя, уничтожить на расстоянии или даже перенести к себе с помощью порталов против воли уже нет. И чтобы восстановить привязку, требуется немыслимое — принести 200 колдунов в кровавую жертву перчатки. Об этом мне рассказывает Беренгар. И он же настоятельно советует подумать о проведении ритуала как можно скорее, но я отказываюсь. Не собираюсь уподобляться Ирандеру. Не хочу кормить перчатку, а кроме того, хочу показать своему народу, что есть и другой путь. Так что для подавления восстания я с небольшим войском отправляюсь на север лично.